Я до сих пор вспоминаю, а если сильно ты снишься, но я давно так не знаю тебя, и ты меня слишком не вспоминай. Мы дышим, улыбаемся чаще, но в этом городе принцип разрушать все на части сначала. Не отвечаешь, потом становишься скрытым, от меня убегаешь, ищешь причины забыть меня. Ну давай только быстро, я привыкну к этому, не скрывай без. Когда ты это убил, у меня все было так трудно. Вставать по утрам не могла, призраком вода. Меня не искали, нигде не вешали постер о том, что пропало, и нет нигде больше. Это убил, у меня все было так трудно. Вставать по утрам не могла, призраком вода. Меня не искали, нигде не вешали постер о том, что пропало, и нет нигде больше. Я так не могу, проживаю в тайне. Никто не знает о тебе, как о воспоминании. Никто не знает о том, что было между нами. Да, и ты не помнишь то, как мы с тобой летали или не летали. Может быть, мне все приснилось, и твое было желание. Время тупо с кем-то выбросить, и тут стояла я. Похоже, я на мусорку. Выкидывай меня, я замолчу и скушу ее. Когда ты это убил, у меня все было так трудно. Вставать по утрам не могла, призраком будто. Меня не искали, нигде не вешали постер о том, что пропало, и нет нигде больше. Дальше будем жить. Я в борьбе с огнем борюсь только за свою жизнь. И обещаю впредь не верить в чудеса односторонних отношений и любви лишь от меня.